Церковь во Христе. В виде вступления мы рассмотрим различные века, открытые Священным Писанием. Нашей главной темой является Церковь во Христе. Теперь мы начнем изучение самой Церкви. Обратим наше внимание на некоторые важные истины относительно Церкви во Христе. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 4 по 6 стих говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Эти слова открывают чрезвычайную цель Бога, которая теперь исполняется Церкви во Христе. Бог думал о нас прежде создания мира. Он планировал, чтобы мы были во Христе. От Него и вы во Христе Иисусе. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Бог создал эту цель ради Своего Сына, когда Отец и Сын пребывали вместе безграничной любви прежде создания мира. Отец создал эту высочайшую цель, чтобы сотворить людей и чтобы они жили в Его Сыне. Ему радостно было дать Сыну все творение для Его владения и славы. Но Его высшим даром Сыну была Церковь, в которой Христос проявит Себя вполне и через которую Он будет действовать в Своей неограниченной силе. Отцовская любовь побудила Его предназначить людей, которые будут прославлять Его Сына больше, чем все остальное творение. В этих людях во Христе Бог также проявит в высшей степени Свою любовь к человеку. Это положение во Христе является высочайшим и благосклоннейшим благом, которое Он мог одарить нас. Это божественное благоволение, чтобы мы были во Христе, необыкновенное, уникальное. Неоднократно Священное Писание выделяет нас, как занимающих это возвышенное положение. Мы читаем: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 2 стих. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 24 стих. «Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах». Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. «Находящимся в Колоссам святым и верным братьям во Христе Иисусе». Колоссянам, 1 глава, 2 стих. «Церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. «Мир вам всем во Христе Иисусе». Первое послание Петра, 5 глава, 14 стих. Заявить, что личность была во Христе в раннем периоде Церкви, обыкновенно означало, что человек был спасенным. Божья цель в Церкви начала исполняться в тот момент истории, который обнаружен в следующих местах Священного Писания. Я цитирую: «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Послание Ефесянам, 1 глава, с 20 по 23 стих. В славной победе Своей смерти Господь Иисус Христос вознесся до высочайшей почести, сев одесную Отца. Там Он покорил под ноги Его всю вселенную. Теперь Бог готов был начать то, что Он планировал прежде создания мира, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам, 1 глава, с 22 по 23 стих. Победоносному, прославленному Сыну Бог, Отец, теперь получил новый труд. Он поручил Ему, как главе Церкви, ответственность создания Церкви. В людях, избранных прежде веков, чтобы они были во Христе, Бог теперь открывает для человеческого взгляда богатство Его благодати. Век Церкви начался. Послание к Ефесянам открывает, когда Бог начал век Церкви на небе. Деяния апостолов повествует о ее рождении в мире. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния апостолов, 2 глава, 41 по 42 стих. Безошибочной переменой характера и действий люди, призванные быть во Христе, доказывали свою новую жизнь в Нем. Через проповедь апостолов число иудейских верующих быстро возросло. Смерть Стефана принесла кризис. Немедленно Господь начал высылать из Иерусалима своих свидетелей. Он призвал великого апостола для язычников. В доме язычника Корнилия благодать, которая спасла иудеев, простерлась также на язычников. Первое миссионерское путешествие Варнавы и Павла привело ко Христу большое число язычников, а также иудеев. Истинное естество церкви стало очевидным. Она была обществом верующих, взятых из иудейского народа и из языческих народов, и отделившись, сделавши одно во Христе. Создание церкви является великим трудом Бога в этом веке. Его намерения относительно израильского народа и язычников, как народов, должны повременить, пока он не окончит церковь. Из иудейского народа и из языческих народов Бог теперь собирает личности, которые по вере составляют церковь во Христе. Два места Священного Писания ясно показывают это. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить их народ во имя свое. Деяния апостолов, 15 глава, 14 стих. Как в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток? Римлянам 11 глава, 5 стих. Господь Иисус составляет из язычников и остатка от Израиля один народ в самого себе, как представлено в послании к Ефесянам 2 главе 15 стихе, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. В книге Деяний апостолов Бог предоставляет историческое повествование, которое показывает, что Он отверг иудеев как народ и теперь строит церковь во Христе. Это историческое повествование необходимое и неоцененное. Главные истины, открывающие естество церкви, записаны в посланиях. Что слово «церковь» означает? Слово «церковь» в греческом «экклезия», она означает «общество призванных людей». В Священном Писании слово «церковь» иногда относится к другим обществам людей, кроме верующих в нынешнем веке. Ближайшим определением церкви в этом веке, записанном в Священном Писании, находим в послании к Ефесянам 1 главе с 22 по 23 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Бог творит верующих в этом веке, чтобы они были церковью, которая есть тело Его, то есть тело Христа. Эти определенные слова моментально отличают церковь в этом веке от всех других церквей, упомянутых в Слове Божьем. Верующие, которые жили в других диспенсациях или периодах, воистину являются искупленными Господом, но только верующие нынешнего века или этого периода являются церковью, которая есть тело Его. Все общество, искупленным в этом настоящем веке или этом периоде, носит чудесное имя – Церковь Божия. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих говорит: «Не подавай соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией». В Священном Писании группы верующих христиан часто имели местное обозначение. Мы читаем о церкви, которое было в Иерусалиме. Деяния апостолов, 8 глава, 1 стих. О церквах ассирийских, 1 послание Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Церкви из язычников упоминается в послании к римлянам, 16 глава, 4 стихе, и домашняя их церковь, римлянам, 16 глава, 5 стих. Мы читаем о церквах Божиих в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 16 стихе, и просто о церквах в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 34 стих. Мир признает много церквей. Бог, однако, признает только свою собственную церковь, которая есть тело Христа. В слове, обращенном к ефесским пресвитерам, апостол Павел открыл основную истину относительно Церкви Божией. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. Церковь Божия в этом веке или периоде состоит из людей, которые возродились свыше посредством веры, что Он умер на кресте за их грехи. Они знают силу Его крови для искупления и очищения. Церковь Господня является первым плодом Его смерти на кресте, единственная церковь в этом веке, которую Он признает своей собственной церковью. Аминь.